Глава 33. Алиса. Семейной консультации так и не случилось. Увы, но в сложившейся ситуации первенство по вредности и медаль за стервозность мне совсем не помогли. Как истинная леди, позорно загнанная в угол сразу двумя важными в моей жизни мужчинами, я предпочла сбежать. Пожалев, что не успела купить свою машину, я водрузила свою пятую точку на пассажирское сиденье тачки Тимура и, пристегнувшись, отвернулась к окну и надулась. Хотелось закатить скандал, но досада вынуждала демонстрировать вселенскую обиду. Перекинувшись парой слов со своим другом, а по совместительству с моим в перспективе почти бывшим мозгоправом, мой жених сел за руль и, заведя мотор, выехал с парковки. «Кофе хочешь?» Делая вид, что ничего не произошло, спокойно уточнил Тимур, тем самым поднеся зажженную спичку к фитилю моего терпения. «Издеваешься?» — заорала я и, уставившись на его невозмутимый профиль, добавила с нескрываемой издевкой. «Дипломированный психолог, значит? Ты следил за мной? Или Пушкин доложил? Как давно ты в курсе, что я к нему хожу?» «Минут 5 примерно». Глянув на часы, Тимур пожал плечами, а я сжала руки в кулаки и, стиснув зубы, зарычала от бурлящих эмоций. «Сговорились, да? Александр Сергеевич тебе позвонил? Или как там его, Санек? И давно вы знакомы?» «Лет 15, может, чуть больше». Улыбнувшись, отозвался Тимур и, помолчав, поделился. «Учились вместе, потом практику проходили, а позже он открыл свою клинику, а я внезапно увлекся юриспруденцией». «Ну супер!» — округлив глаза, хохотнула я и, пихнув Тимура в плечо, потребовала. «Рассказывай, давно он сливает тебе информацию обо мне?» «Никогда», — ответил он и, глянув на меня осуждающим взглядом, напомнил. «Врачебная этика и все такое. Неужели ты о таком не слышала?» «Если не он, то откуда ты столько обо мне знаешь?» — заверещала я и, запоздала, поняв кое-что еще, шокированно охнула. «Постой, получается, ты все это время применял на мне свои психоштучки?» «Почти». Не раздумывая, Тимур кивнул и, вздохнув, добавил деловитым тоном. «Не применял, а помогал тебе поверить в себя и преодолеть затыки и трудности, с которыми ты столкнулась из-за потери мамы, и...» «Тревожность, периодические приступы ОКР, синдром отличницы, хроническое недоверие к мужчинам, неврозы, подозрения на посттравматическое стрессовое расстройство, панические атаки. Что еще ты успел обо мне выяснить?» «Еще синдром детектива», — невозмутимо дополнил Тимур, а я замерла. «Разве есть такой?» — выдавил растерянно и, заметив, что он пытается скрыть улыбку, возмущенно засопела. «Если нет, то мы его обязательно запатентуем», — рассмеялся Тимур и, покачав головой, подразнил. «Синдром Алисы Любимовой. Звучит?» «Я Шихмина», — рявкнула я, а Тимур, отбросив тактичность, расхохотался в голос. «Ха-ха-ха! Это же ненадолго, любимая!» Заикаясь, прокрякал он, а я гляделась в поисках предмета, хоть и немного годящегося для ближнего боя. «Ну и гаджеты, Любимов!» — прошипела, прищурившись, а Тимур расплылся в широкой улыбке. «Не бушуй!» — попросил спокойно и, глянув на меня, заметил. «Ничего страшного не произошло же. Просто я заволновался и решил проследить. Боялся, что твой бывший что-то задумал». «Олег, что ли?» Нахмурилась я и, закатив глаза, снова напала. «А тебя не смущает, что мне в принципе потребовалась помощь психолога?» «Есть немного», — сознался Тимур и, постукивая пальцами по рулю, с укором добавил. «Если бы ты не соврала... Кстати, врать ты не умеешь. Так вот, если бы не твоя ложь, я не рванул бы следом и спокойно отпустил тебя на прием к Саньку, ой, то есть к Пушкину». «Зачем?» Огрызнулась я и, вздернув нос, фыркнула. «А как же твоя педантичность? Это же такие потери в семейном бюджете». «Ну, я...» Забавно хрюкая, мой ушлый женишок не переставал бороться со смехом, чем знатно меня бесил. «Нет, ну в самом деле...» Перебила я и, исказив голос, попыталась спародировать Александра Сергеевича. «Алиса, зачем ты записалась ко мне, если у тебя под боком дипломированный и вполне профессиональный психолог?» «У него огромный опыт. В плане практики я ему не конкурент», — намекнул Тимур и, скосив на меня прищуренный взгляд, внезапно посерьезнел. А вообще, если бы ты мне доверилась, мы могли бы все обсудить, проанализировать, найти выход. Ты разве не знаешь, как решается большинство проблем и недопониманий? Словами, через рот. Вот ответь мне, зачем нам рот, Алиса? Пожалуй, впервые Тимур повысил голос. А до меня дошло, что он действительно волновался, а не следил за мной просто из любопытства или от скуки. «Ага, помню я, как ты используешь свой рот, чтобы заткнуть мой». Скрестив руки на груди, огрызнулась я и, вспомнив прошлую ночь, густо покраснела. «Отличный метод!» Подмигнув, согласился он и, добавив голос игривых ноток, хрипло добавил. «Я тоже помню, что в этот момент ты орала до хрипоты, но недовольной вовсе не казалось». «Сволочь!» — пихнув кулаком обидчика в плечо, взвизгнула я, а он снова рассмеялся. Стоило Тимуру заглушить мотор, и я выпорхнула из салона и, стойко игнорируя оклики и смех, взъерошенной фурией помчалась к зданию бизнес-центра. Ворвавшись в приемную, чуть не сбила с ног сотрудницу из финансового отдела и, процокав к своему столу, плюхнулась в кресло. Сестра и секретарша окинули меня удивленными взглядами, но Карина комментировать мое шумное появление предусмотрительно не стала. А Алина криво усмехнулась и, закинув ногу на ногу, вернулась к своему занятию. Тимур появился минут через пять. Загадочно улыбаясь, со всеми поздоровался, подошел к своему кабинету и, взявшись за ручку двери, обернулся. «Алина, приготовьте мне кофе, а лучше два, крепкий и второй со сливками. И закажите доставку завтрака на две персоны». Обращаясь к секретарше, просьбу эту он произнес, не спуская с меня насмешливого взгляда. А потом открыл дверь и, сделав шаг в кабинет, вкрадчиво добавил. «Алиса, а ты зайди ко мне минут через 20. Ты вроде хотела показать мне какой-то проект». Не дожидаясь ответа, Тимур прикрыл за собой дверь, а я невольно зависла. Идти к нему в состоянии на грани атомного взрыва не очень-то и хотелось. Я прекрасно помнила, как он умел гасить мои эмоции, если разговоры не срабатывали. Горячо, властно и страстно. И я бы не пошла, но на кону стояло согласование моего первого проекта, над которым я работала не один день. Жаль было ставить крест на своих наработках, идя на поводу у обиды. К тому же я могла пресечь поползновение Тимура и избежать горячего примирения на рабочем месте. Но это не точно. Пока секретарша делала заказ, я попыталась взять себя в руки и, открыв тумбочку, принялась искать заветную папку. Перерыв все бумаги не только в тумбе, но и во всех выдвижных ящиках, документы я так и не нашла. Но на восстановление файлов и презентации мне требовалось время. «Ничего не понимаю», — завершив бесполезные поиски, проворчала я и, повернувшись к секретарше, уточнила. «Алина, ты не видела красную папку?» «Видела», — кивнула она и, указав на стопку документов на своем столе, усмехнулась. «Каждый день вижу, да и сейчас тоже, с десяток, не меньше». «Нет, не такие», — сморщив нос, протянула я и, встав, подошла ближе, чтобы перепроверить. Но эта наглая девица вдруг вызверилась. «Сама потеряла, а претензии ко мне?» «Нет уж, дорогуша, ищи сама, не трогала я твою папку». «Чего орешь, как ненормальная?» Не выдержав, одернула ее Карина и, скрестив руки на груди, посмотрела на меня и задумчиво добавила. «Знаешь, Алиса, а ведь у меня тоже все время важные документы пропадают». «Как же вы меня достали!» Закатив глаза, простонала Алина и, вытащив из принтера чистый лист, отчеканила. «Все, с меня хватит. Турдом какой-то. Увольняюсь сегодня же!» «Не уйдешь, пока не проверим и не примем все задолженности по документам и поручениям». Ничуть не расстроившись, фыркнула сестра и, изучая маникюр, намекнула. «А на твое место уже есть претендентка, и не одна». «Ну и пожалуйста», — прошипела Алина и, дописав заявление, подскочила и направилась к двери, оборонив уже на ходу. «Пойду доставку приму». «Странная девица», — провожая ее взглядом, пробормотала Карина и, нахмурившись, спросила, что за проект. «Просто идея. Долго рассказывать», — отмахнулась я и, расхаживая по приемной, обреченно добавила. «Но от него зависит моя карьера и признание коллег». Уверена, что не оставила папку дома или в кафе?» Пытаясь помочь, подсказала она, но я покачала головой. «Я ее и не забирала. Дома компоновала материалы, а наброски презентации делала в планшете». Помолчав, сестра немного подумала и, прищурившись, уставилась на дверь директорского кабинета. Помявшись, прерывисто вздохнула, а потом осторожно намекнула. «Но если не Алинка, то кто? Кому невыгодно, чтобы ты добилась успеха в семейном бизнесе?»